Глава 31. Ирма. Ты какая-то не такая в последнее время. Случилось что? Оргазм случился. Регулярный. Но не с тобой, Женя. Поэтому было бы чудесно, если бы ты сделал вид, что ничего не происходит, и трахал меня уже наконец-то. А я подписала бы контракт с командой. А потом? У меня завтра смотрины спортивные, не забыл? Тот лишь усмехнулся. Кажется, этому чертовому извращенцу очень сильно нравилось, что он мог играть на моих нервах. Типа, потому что на деле внутри засело волнение и переживание иного рода. Но я никогда не выпущу все это. Потому что какого хрена? Я не для того садилась в машину к Жоре и ложилась под него, чтобы потом думать о том, что правильно, а что нет. Но все равно у меня в душе теперь засело мерзостное ощущение, что я изменяю. Изменяю им обоим. Это нормально? Совести у меня давно не было, а сейчас вдруг что-то зашевелилось? Какого хрена? Посмотрела на себя со стороны. Беспринципная стерва, что спит с женатым мужиком, а на стороне ее трахает более молодой, но менее успешный любовник. Восторг просто. Тем не менее, я не могла сейчас отказаться ни от одного из них. После истории в ванной, как бы я себя ни настраивала, как бы ни накручивала, что-то сломалось. А Жора на следующий день словно вернул мне частичку меня. Я отдавалась ему и чувствовала себя живой. Смотрела на него, касалась и словно проваливалась в другую жизнь, совсем не похожую на ту, что когда-либо была у меня. А еще с ним мы не предохранялись, и это было чертовски плохо. Потому что я где-то на задворках ума понимала, что что-то не так, но убеждала себя, что знать он не может. Пусть думает, что я на таблетках. Пусть думает, что хочет, а сам кончает в меня. Ведь мне это так нравилось. Главное, потом ничего в ванной не разбить, но я вроде на этот раз купила все пластиковое. Кстати, по поводу смотрин. Я бы попросил тебя быть поласковее с моим другом. Ну, или хотя бы сделать вид. Снова бросила Жене взгляд, полный гнева. А не охренел ли он? Но мужчина поспешил объяснить свою тупую позицию. Пойми меня, Ирма, отказать напрямую я ему не могу. А вот сделать вид, что согласился? Контракт подпишешь и можешь сама с ним разбираться. А сейчас не порти нам отношения. Так и хотелось сказать. А не охуел ли ты, радость моя? Но я не могла сейчас пустить все на самотек. Только не сейчас. Только не в момент, когда новая команда практически у меня в кармане. Точнее, контракт с ней. Достижение цели было так близко, что у меня покалывали кончики пальцев. Кайф. Совсем скоро я смогу послать нахер и Женю, и его дружка. Но пока я лишь делаю вид, что покорно соглашаюсь. Ладно. Пусть думает, что хочет, а мне пора на тренировку, потому что время не терпит, а я ой как не люблю опаздывать. Это по всем показателям дурной тон. Да и Василич накажет, упражнения всякие делать заставит. Уезжаю от Жени, не подозревая, что приключения на этом не заканчиваются. На тренировке все накалено до предела. Эта парочка, что своим недотрахом светит на всю площадку, просто убивали. Смотрю на Катю, на тренера и понимаю, как правильно я поступила с Жорой. Это как новопосита выпить, только бесплатного. С пользой для здоровья, потому что их разрывало от накопившейся сексуальной энергии. Видно же. Естественно, в середине бомбануло. Психуя, они пошли на разборки, а мы остались как сиротинушки, стоять посреди площадки. Все недоумевали. И лишь одна Маргоша привалилась к стене в облегчении. «Если я права, то ей вообще здесь нечего делать», – кивнула девушке, командуя. «Пошли». Она и не сопротивлялась. Поперлась за мной, бледная вся, сине-зеленая. Похудела сильно, и я готова была ее придушить. Но сначала следовало во всем разобраться. Бралась за эту соломинку с радостью и предвкушением, потому что понимала, что лучше я буду разгребать их проблемы, чем свои. Поэтому плачущую у стены Катю я встретила едва ли не с улыбкой. Но вовремя вспохватилась и вступила в диалог, как привычная им стерва с едкими комментариями и режущей глаза правдой. Ситуация там оказалась не из простых, но все решаемо. Пусть потрахаются уже, в конце концов. Катя с Маргошей переглядывались, смущались, были такими наивными и простыми. Кто бы меня спросил, что у них происходит, я бы ставила на Маргошу. Чувствую, у нее там жопа полная. И как Катя не замечает очевидного? Должно быть, собственные чувства затуманили разум или что там у нее еще осталось? Хотя от такого недотраха все в труху небось. Все же женский организм, тем более познавший радости гормональной разгрузки, не может долго обходиться без того самого. Я слышала ее историю, но искренне не понимала, что такого. Со всеми бывает. Со мной тоже, только в несколько иной интерпретации. Что же теперь, всех особей мужского пола лесом посылать, раз один уродом оказался? В общем, не стала тянуть интригу. Да и Маргоша выглядела скверно. Обратилась сначала к Кате, а потом к нашей залетчице. «Но ты-то ладно. А что молчит наша таинственная дамочка?» «Маргарита, когда вы собираетесь озвучить миру приятную новость? Или того? Сразу на Рогатюлину?» «Если что, я не осуждаю». Катя от такого заявления выпучила глаза. Но я ждала реакции второй барышни. И дождалась. Девушка пролепетала. «Кажется, я беременна». «Ну, наконец-то! Что делать будешь, будущая мамочка? Ну, для начала прекратишь тренировки, да?» Но разговор дальше не клеился. Обе были в таком шоке, что пришлось их разогнать. Как-то все отошло на второй план, но не для меня. Вечером, лежа в ванне, я думала про то, как помочь Маргоше и не дать ей совершить моих ошибок.